Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 28 мая 2015 года. Сегодня день пограничника, поэтому от всей души, конечно, поздравляю всех пограничников, всех, кто имел к этому отношение когда-либо. Но особо, конечно, там людей Гидрона хочу поздравить, потому что знаю, что некоторые слушают меня от всей души. Поздравляю вас. Помню вас всех. Помним, любим, скорбим. А вот Сергей Данченко из Геленджика присоединяется. Вячеслав, и все, кто служил и служит, охраняя рубежи нашей Родины, примите поздравления от Шурупа военно-космических сил. Откуда он знает, что Шурупами пограничники называют? Интересно. Спасибо. Потому что он пишет, мой сын тоже пограничник. А, вот откуда, вот, понятно, да. Победа обязательно будет за нами, ведь наше дело правое. Такое поздравление. Спасибо, Николай Владимирович. Всем спасибо за поздравление, потому что здесь вот в чате поздравляют. Спасибо, да. Тычкин Сергей написал, нравится ваша передача. Спасибо. Спасибо. Александр из Сиэтла нам пишет. Здравствуйте, ребята. Дошли ли деньги? Дошли. Спасибо. Можно совет? Недавно прочел интересную книгу Артема Тарасова «Миллионер». Начиная с главы 19, он описывает создание идеального государства Русляндии на стыке России, Украины и Белоруссии. Думаю, есть смысл заглянуть туда, чтобы взять на вооружение много полезных советов для будущей России. Ну, любая утопия интересна. Я на полном серьезе, потому что когда люди обычно над утопиями смеются те, кто никогда не читал ни утопию, ни «Город солнца» Томмазо Кампанеллу, ни «Новую Атлантиду», да, я вот помню, прочитал в 5-м, наверное, классе, представляешь, то есть это еще не... Я нашел это «Опыты и наставления» Бэкона, и первая часть это были «Опыты и наставления», а вторая часть там, ну, книжка, кстати, не толстая, «Новая Атлантида». Для меня откровение было, представляешь, что время. Я, ну, как бы там, какая история была в 5-м классе, еще даже обществоведения не было. Но я видел окружающий мир, и вот «Новая Атлантида» стала откровением. И после этого я полюбил утопии на самом деле, потому что я понял, что, ну, люди стремятся. Я задал себе вопрос, почему у них не получается. И ответ был простой, потому что время не пришло. Время не пришло. Не тот пока мир. Олег из Приморья предлагает переименовать силу Сибири в силу Китая. Вот пишет, есть вопрос, как вы можете говорить о дружбе с Белоруссией, восхищаться Суворовым? Ведь именно он уничтожал население нашей страны Беларуси. Ну, можно сказать, что первый раз слышу. И Пугачева там, пугачевцев гонял Суворов. От этого он становится более восхитительным, менее восхитительным полководцем, что ли? Ну, я не понимаю. Ну да, когда были восстания польское, так называемое, после которого наступил раздел польского наследства, ну, подавлял Суворов. Но, между прочим, польские историки, если мы об этом уже заговорили, они очень почитают Суворова, потому что он сжег мосты и не дал разрушить Варшаву. То есть он понимал, что если вся вот эта армия, с которой с боями продвигалась, если сейчас с марша войдет в город, ну все, кранты. Поэтому он сжег мосты, и все, потом все перекурили, конечно, отдохнули, немножко этот пыл сошел, и тогда уже, так сказать, под надзором комендантов уже смогли войти. Ну и люди, которые на той стороне были, они тоже уже договариваться начали, у них тоже остыло все, там масло в голове немножко. Поэтому тут... Я не знаю, по-разному можно историю рассматривать, но она какая есть, такая и есть, да? Ну, еще раз спасибо всем и за поздравления, и за помощь финансовую в том числе. И напоминаем, что вот по окончании передачи 10:30 по московскому времени будет эфир с Дмитрием Демушкиным. Вот как раз меня тут спрашивают, Мальцев, как относишься к православному фашизму? К любому фашизму я отношусь негативно, но не к каждому явлению отношусь негативно, которое называют фашизмом. Ну, да, вот. Потому что огромное количество, мы сейчас слышим и про украинский фашизм, и про какую-то херню, муйню, там, я не знаю, много мы чего. И про еврейский фашизм. Да, много мы там прослышали всякой ерунды. Поэтому давайте как бы вещи называть своими именами. Ну, православный фашизм — это вообще нонсенс, конечно. Да? То есть это какие-то отморозки, на мой взгляд. Как иначе назвать православного человека, который кричит «Хай Гитлер»? Там вот видео такое есть. Ну, наверное, отморозком его можно назвать. Так, я вот до конца текущего года в штате Калифорния, США, на дома бедняков бесплатно установят солнечные панели. Это мне пишет Дмитрий. Так мы уже вчера говорили. Да, он пишет: Слава, вы не сказали, что у бедняков там есть дома. Мы про панели говорили, а он говорит, что дома же у бедняков есть. И фотографии этих домов. Такие дома у нас, ну, как бы у элиты. Ну, не у самой большой, не у путинской какой-то, но вот в каком-то среднем городе у элиты такие дома, как там у бедняков. Вот он и указал на это. Очень забавно. Так, вы угадали, все было честно. Мы поставили, выиграли. Спасибо. Это про что? Про футбол. Но мы ничего не угадывали, сказали, что будет честно. А, угадали, что будет честно. Да, угадали, конечно. Ну, понятно, когда грузят всех этих футболистов там в спецмашины ЗАГ, да, тут был бы еще нечестный матч. Ну, то есть они решили, что матч честный, потому что, я так понимаю, российский Днепр проиграл, да, то есть Севилья. Если выиграл, понятно, что... То есть из этого исходили, почему говорят «спасибо». То есть сразу, как мы сказали, будет по чеснухе. Что значит по чеснухе? Ну, значит, проиграют. То есть, таким образом ставки смогли сделать удачно. Ну, ладно, пусть так. Почему вы стали более терпимо относиться к гомосексуалистам, чем к кавказцам? Вообще, я абсолютно одинаково как относился... Абсолютно одинаково отношусь и к гомосексуалистам. Нет, да. Можно и так сказать. Но скорее, как вот относился, имеется в виду тот период, когда к барьеру было, да, абсолютно одинаково. Так, сейчас... по-моему, там не было какой-то ненависти. Ненависти, да. Я вот, там речь вообще о других вещах шла. Я понимаю, что тема очень такая... серьезный, поэтому я специально записал, чтобы чего-нибудь лишнего не хлопнуть сегодня, да, и вот я написал, к кавказцам отношусь более настороженно, лезгинка на улице меня напрягает гораздо больше, чем гей-парад, за 50 лет педики ни разу на меня не напали, а вот кавказцы напали дважды за 5 лет. Ну, я думаю, чисто это вполне логично, да? Чисто даже из инстинкта самосохранения, да. Так, вот спрашивают, из Кремля выехал, ну, это вчера уже, я так понимаю, машина реанимации, что это случилось? Не Путин? Да нет, кому-то просто из путинских халдеев плохо стало, и все. И вот вас слушают, спрашивают. Мы вчера сказали, что, когда про королеву говорили, сказали, что папа, если выступит, скажет там, ай-яй-яй Путину, ну, значит, это согласованные действия. И вот тут нам скинули, мы об этом не знали, украинские наши... друзья скинули из украинских новостей, из цензора и так далее. Оказывается, Климкин в этот момент в Ватикане, и вот после нашего эфира, через пару часов прошла информация, им якобы заявленная, ну, возможно, что благодарит Ватикан он за поддержку и так далее, и, в общем-то, пишет вот наши товарищи, что это Глухов пишет, что нас слушают, наверное. Конечно, нет. Конечно, но это логично. Это логично искать помощи у сильного, а не у слабого. Правильно. А на сегодняшний день Ватикан очень силен, если кто-то этого еще не понял. И вот Глухов пишет, почему вы так точно предсказываете, скажите сами, в это верите. Но я вот всегда говорю, что я ни во что не верю, но ничего не исключаю. Вот как-то у меня так получается, что сам я не верю, если положа руку на сердце, но предсказываю точно, да, как вот в том анекдоте, помнишь, анекдот про внутренний голос, когда ковбой на лошадке едет, и внутренний голос кричит ему, спрыгивай с лошади, раз спрыгнул с лошади, бери лопату, раз копай, он тут спрашивает внутренний голос, зачем, говорит, там клад, ну копай, 2 метра выкопал, нет ничего, он говорит, копай глубже, там точно клад, да ладно ты. Дальше копать. То есть копал целый день, копал, уже собирался бросить, вдруг раз, дзынь, открывает, а там сундук, всякие сокровища инков. Внутренний голос говорит, бля, везет же дуракам. Вот у меня такая же ситуация, да. Так. В Саратове прошел град, а ветер повырывал деревья с корнем. Да, вот странно, конечно, шторм такой саратовский весьма странный. То есть он у нас как-то по определенным улицам всегда. Вот улица Чернышевского у нас обычно становится объектом этих штормов. Ну, может, как-то это расположено, я не знаю. Вырывает с корнем деревья тут. Рок-н-ролл, конечно. Опять. Природа развлекается. Это, наверное, путинские были деревья. Может быть. На восстановление завода «Карабашмедь» потребуется около 3 месяцев. Ну да, там новый цех, я так понимаю, строили какое-то производство серной кислоты, и все это вместе с новым оборудованием, все это сгорело. Причем совершенно непонятно, представляешь, из чего же цех новый строили, если его не закончили, а он сгорел. То есть незаконченный цех представляет себе бетонное сооружение. Ну, если это для серной кислоты, то его же нельзя строить там, я не знаю, из полиэтилена, да, там какого-нибудь из пластика, из фанеры, как ты сказал, да, там. Из чего они его строили? Почему он сгорел? Бетон не горит, насколько я знаю. А цех серной кислоты должен быть сделан из того, что не может сжечь серная кислота. Но она не может сжечь то, что не горит, да? Наверное. Ну, как-то так вот. Поэтому я очень сильно удивился, что вот в Челябинске, ну там как-то все по-своему, конечно, как вообще во всей России. В Челябинск это некое отдельное место в России, да, вот недаром правительство суровых челябинских мужиков. Вот все, что с производством связано, такого самого сурового, это, конечно, Челябинск, то есть там такое выдумывает. Вот все, что с дорогами, там со всей фигней, с дураками, это, конечно, Саратов, ну и так далее. То есть можно тут вот раздавать прям эти медали, за, да, призы. Угу. Так что мы говорили, что это год пожаров, еще в начале года, вы помните. Ну, я думаю, что все еще впереди, конечно, потому что выводов не делает никто и никаких. Но если сгорает то, что не построили, ну о чем можно говорить? МЧС заявляет, что причиной пожара в Новодевичьем монастыре мог быть небесный фонарик. Да, небесный фонарик, я правильно прочитал? Да, да, ну имеется в виду вот эти китайские фонарики, которые запускают. Но небесный фонарик, оно прозвучало, знаешь, в устах МЧС очень как-то, особенно говоря о куполе Новодевичьего монастыря, как-то вот оно так, как колокольни тем более, да, как-то вот странно. Марадона заявил, что он наслаждался, наблюдая за арестами чиновников ФИФА. Он, кстати, выступил против этого президента ФИФА, да, я так понимаю? Да. И Платини выступил против Блаттера этого, в общем-то. Угу. И Кэмерон Дэвид. Ну, конечно, это не Платини, не Марадон с точки зрения футбола, да, конечно. Но тоже, наверное, в футбольном мире какая-нибудь не есть фигура, потому не наесть, да. Потому что все-таки Англия, ну, в этом виде спорта царит, если так можно выразиться. Поэтому, конечно, я Марадону очень хорошо понимаю. И если уж мне было приятно, а я достаточно ровно отношусь к футболу, то, представляешь, человек, который всю жизнь прожил в футболе, видел всю вот эту вот грязь, в конце концов он увидел, что происходит некое очищение. Пусть, неважно, мотивы, почему это происходит. Вот мне абсолютно неинтересно, какие мотивы для наказания зла. Вот абсолютно неинтересно. Вот говорят, зло наказали, чтобы там досадить кому-то. Да похеру мне мороз. Абсолютно. Главное, что его наказали. А вот Путин назвал аресты чиновников ФИФА попыткой США не допустить переизбрания как раз Йозефа Блаттера на пост президента Федерации. Да, он тут много чего-то наговорил, Путин совершенно. А что он за него, собственно, врубился? Вот он говорит, что это попытка сорвать чемпионат мира в 2018 году, как он заявил, аресты ФИФА, еще одна явная попытка США распространить свою юрисдикцию на другие государства. И тут челюсть отваливается, когда ты вспоминаешь тех людей, которые совершили преступление на территории Украины, были взяты под стражу украинской властью, а теперь их судят в Крыму по российским законам. Когда вспоминаешь Савченко, который сидит вообще непонятно за что в России и так далее. И он говорит что-то еще про какую-то юрисдикцию, вообще о чем речь-то. Он про что говорит? Те люди, которых ФБРшники прикинули, они пользовались всякими американскими счетами, американскими проводками и так далее. Поэтому он и говорит, понимаешь? Что это же опасно для всех, для них. Конечно. Своих утешает. Ну, в смысле, я за вас заступаюсь, типа. Все же понимают, что сегодня взяли Блаттера, допустим, ну, за жабры, да. А уж какого-то Тимченко, ну, вообще не... Ну. Не, конечно, они сдадут всех, 100%. 100%, потому что ты понимаешь, там как бы условия... Мутко поедет на допрос, а? Как ты думаешь? Поедет на допрос? Поедет, конечно, 100% поедет, я думаю. Арестуют его там? Прямо? Не, ну навряд ли они его арестуют. Если будет шанс, что его арестуют, тогда не поедет. Ну, я вообще далек от мысли, что сам Мутко возил. Там, ты видишь, взятки получали благодаря проводкам. Угу. То есть там взятки-то были через банк. Это совершенно. Вот помнишь, мы с тобой все удивлялись. Говорят, как же в Кремле взятки получают, когда 30 миллионов минимальная там взятка, это 300 килограмм. В Кремле 300 килограмм. На чем ты? На ишаке завезешь 300, он умрет нафиг этот ишак-то, понимаешь? Поэтому вот, удивительно совершенно. А тут все открылось. Оказывается, нет, ничего не надо. Вон раз провели через банк, все хорошо. И вот тут Путин сказал, что скандал вокруг ФИФА не касается России. Ну да, конечно, все остальные путинские это поняли, да, и сейчас они в некоторых сомнениях находятся. У меня сразу вот возник вопрос, если либо касается, либо не касается. Если не касается, что ты... Тогда лезешь, что, да, понятно. Ну, не касается, и сказал, да, Песков выпустил, сказал, а что, не интересно. Не, ну ты же видел, какая реакция, он сильно зассал, он там, глазки бегали, он так же боялся, точно так же, как когда Боинг сбили. Вот абсолютно та же самая реакция у него была. И представь, сейчас это все видели, вот его, вся вот эта комарилья, как он боится. И тут вот... Ты знаешь, у них возникают сомнения. Я думаю, что это получается, как в том старом анекдоте, да, про этого... конферансье пьяного, да, который там представляет разных участников. Там один участник, участница японская певица Ясука, помнишь, которая поет песню «А тому ли я дала?», что в переводе на русский означает «сомнение». Вот они сейчас поют ту же самую песню. У них сейчас сомнения. Некоторые думают, а нахер мы с Путиным связались? И это думают многие даже в России. Я уж не говорю про тех, которые сейчас сидят в кандалах, там в Зиндане, и думают, бля, о чем мы натворили? И сейчас ты представляешь, куда бы он ни прилез, там все будут знать, что от него как черт от ладана надо бежать, что это бедоносец. Как только ты с ним подпишешь там какой-то Южный поток, все, кандалы у тебя будут на руках, да, и все, понятно. То есть совершенно четко, в общем-то, вот эта вот операция прошла. Если она не имела целью подорвать там могущество Путина, то она все равно этой цели добилась. Да? Вот он калякал, ты слышал, о чем он говорил? Он там и Сноудена приплел, и что там только он не говорил вообще. То есть он про все говорил. Ну что, вот сейчас ниточка, конечно, приведет к чемпионату 2018 в России. 100%. Потому что это одни и те же люди, одни и те же деньги. Но они будут кричать, что это все вранье, мы честные. Да бросьте. Они сейчас пойдут на сделку со следствием. Ты западных этих чертей, что ли, не знаешь? Все сольют. Нет, я про наши говорю. Это какая разница, если люди дают в суде показания? Нет, я просто представляю, что будет в России. Ну, вот здесь все они будут кричать, что это все вранье по телевизору опять. Киселев выйдет, опять врать начнет. Понимаешь, ситуация какая? Вот я просто пытаюсь понять, что их может достать настолько, чтобы им стыдно стало. Или им не стыдно. Стыдно им не станет. Им может стать страшно. И если станет страшно, что они будут делать? Не знаю, они будут делать ошибки. Задушат табакеркой своего босса? Запросто, Хуго босса, да. Ниточка, конечно, приведет к чемпионату 2018. Следующая ниточка, конечно, приведет к Олимпиаде. Про Олимпиаду-то забыли, а что про нее забывать? Там сроки давности ни у кого не кончились. Люди, которые деньги хапнули, они все туда убежали, в Баден-Бадене живут. Их вот прям раз и все, иди сюда. Он тебе что хочешь расскажет. А тут же все вопрос... сольет. Сольет. Одна, вот когда Путин говорит, типа, Америки не касается. Одна проводка через визу, и ты уже на, в территории юрисдикции Америки, да? Получается. Да не только, вообще через... Ну да, это же да, преступление и... с использованием там международной платежной системы, например. Неважно, что ты, где отмывал ли ты там. В долларах, деньги. Тем более. Да, тем более. В доллартах. Да. Вот. Потом забыли совсем, что к этому же имеет отношение и газовая коррупция. Газовые деньги там тоже, понимаешь? Они крутятся. Возникнет газовый вопрос. Он, они в спорте гуляют, эти деньги. Всякие шальки вспомнят и так далее. Вот увидишь, сейчас все это начнется. Ну, конечно, там сразу же и война с жареными бурятами, и Боинг, и Немцов, и так далее. Ну, то есть, здесь, в общем-то, начало того процесса по подготовке обвинительного заключения для трибунала на Путина. Это совершенно очевидно. И, в общем-то, это хорошо. Это правильно. Вот официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин считает, что одной из причин процветания коррупции в России является действие правительств ряда иностранных государств. Я даже знаю, я не спорю, за то, что они берут, да? Нет. У наших. За то, нет? Что они офшоры предоставили. А, ну да, ну да. За то, они что не они борются, зарабатывают. Они на не борются наши. С коррупцией, а поэтому вот тут ну, мы да. воруем и можем уворовать за границу. Это потому что за граница виновата. А вот если бы за границу мы не могли бы уворовать, тогда бы тут никто и не уворовал, потому что когда не можешь сбыть краденое, куда ты будешь воровать? Представляешь, какая логика у этого Маркина. Понятно. Это просто жесть. Вчера же мы говорили, что наши говорят, что там типа Всемирная организация здравоохранения. Виноват, да, но это вот, а и это уже выворочное. Королевство да. кривых зеркал. Такие, знаешь, злые клоуны, маньяки тут поселились. И вот они вчехляют нам свою какую-то философию, понимаешь? То есть... Он украл, но на самом деле он нормальный, не украл, он не вор. Да. Вот он просто туда сбыл за бугор. Вот они там виноваты. Деточкин, конечно, виноват. Виноват. Но он не виноват. Не виноват. Вице-президент США Байден сказал, что действия России в отношении Украины не несут... Кстати, вот Мальцев, США уже заявили, что не имеют претензий к РФ по поводу чемпионата мира 2018. Там еще никого не допросили, что бы они ни заявляли. А кто они-то это... заявили? Да, некие США. Вот есть такой дядя Сэм, что ли, в полосатом костюме. Нет, а заявили. Вот понимаешь, как это же подтусовка, да? Типа вот у них спросили, русский след есть, допустим, да? Да? Они говорят, мы пока, ну, у нас данных это нет. Суд будет решать. Да, у нас пока данных, ну, грубо говоря, чем поделиться, с вами нет. А наши это переводят, ну, как ты знаешь, как, да, Горбачев сказал, что они обещали. Вот, нет, ну, понятно, что будут крутить яйца. Типа 100%, нет. 100%. Кто может сказать, следователь сказать, что нет? Может, следователь завтра сам пойдет еще. Да, другое дело, что я не знаю, на каких условиях будут договариваться. Вполне возможно, что эти яйца у них отпустят, да? Как в том анекдоте, помнишь, когда дергают, как тебя зовут? Кирюша, а что ты сразу не сказал? А я глухонемой. Вот так и здесь, понимаешь? То есть, когда добьются то, что Путин скажет, Кирюша, тогда, может быть, и скажут, да нет, они там никто и не виноваты. А чего они могут добиться? А я не знаю, Крым отдаст. Любви, наверное, как... Крым отдаст? Не знаю, может, и так, откуда мы знаем. Ну вот то, что ты предлагал Крыму до, так сказать, до всех революций, да, чтобы он отдельным государством выступил, вот вчера я от Белковского услышал, что это один из вариантов объявить для Путина выхода, объявить Крым независимым государством. Ну, я не знаю, как это возможно. Нет, ну, с его стороны, не, он говорит, что он на это не пойдет, но как сюжет, как сценарий, в принципе. А он вполне логичен. Да. Тут даже вот по ДНР и ЛНР, вот сейчас вот возьми украинскую сторону. И Украина не будет их захватывать. Нет, что, понятно, что вот сейчас возьми украинскую сторону. Вот предположим, если ДНР и ЛНР сегодня сложили оружие, все прекратили, вот все, вот. Mm-hmm. И угрозы нет никакой. То есть вот украинская сторона уверена, что угрозы оттуда не будет. Не приедут жареные буряты, не будут в них стрелять. Ты думаешь, украинская сторона очень сильно захочет к себе вот это вот все чудо присоединять? То есть если бы у Порошенко, кого угодно, кто там в руководстве, была хоть единственная возможность, хоть какая-нибудь поставить там стену и сказать, ребята, живите как хотите, я думаю, он так бы и сделал. Потому что, ну ты понимаешь, минусов здесь в миллион раз больше, чем плюсов. Плюс, ну, фактически один только, это некий там патриотизм, ура, победили там туда-сюда. А что в сухом остатке, как любит определенный товарищ в Кремле выражаться? А вот что, болт в сухом остатке, толпа народу непонятного совершенно, который, ну, как бы не сильно нужен, да? И куча финансовых проблем, куча политических проблем, озлобленность и так далее. Поэтому, конечно, такой вариант решения вопроса, ну, может быть, но вот как бы и здесь-то ДНР с ЛНР тоже как не сильно нужны-то. И, получается, сделали так, что они никому не нужны, да? Да, выступил вице-президент США Джо Байден. Вот тут наговорил много чего. Обрушился с критикой на Путина. Да, критика-то критика. Но сказал, от Путина мы хотим не отставки, а рациональности. Ну, это ответ был, да. Потому что, ну, как бы с нашей стороны говорят, что типа они хотят, чтобы Путин в отставку ушел, все дела. А они все правильно говорят. Да не нужна нам ваша отставка. Нам нужно отношение. Нам пофигу, кто у вас тут рулит? Вот так он хотел сказать. Не, ну это я понимаю, что он хотел сказать, но получилось-то очень некрасиво. Да это опять перевод, читаем. Я знаю, не, я читал и в переводе, что он говорил там и про невмешательство, и про все остальные дела, там что в общем. Но они всячески хотят продемонстрировать. Невмешательство, потому что все время Путин на этом и едет. Да, что конечно, но вот они хотят въехать и тут рулить. Да. Они говорят, а мы не хотим тут рулить. Да, я их прекрасно понимаю. Но все время на это давить, ну, как-то неправильно, наверное. Все-таки нужно свое отношение к диктаторам высказывать очень четко. Они, я помню, то же самое говорили в определенные моменты истории, да, когда Гитлер был со своими олимпиадами, да? Ты же как анархист понимаешь, что пока государство существует со своим вот этим модусом вивенди, да, что оно пока является главным, как сказать, субъектом международных отношений и единственным, то это будет вещь оставаться. Невмешательство это будет оставаться. Пока вот Евросоюз сейчас пытается перейти эту ситуацию, да, невмешательство. Ну, подождем. Вот Путин подписал указ о внесении изменений в перечень сведений, относящихся к государственной тайне. В частности, будет засекречено сведения о потерях личного состава в спецоперациях в мирное время. Ну, это что означает? Если мы сейчас скажем, что вот погибло наше... Там 200 человек, и скажем это точно... Да то... даже и не скажем точно. Нет. Получается, что можно нас взять за задницу и за любую цифру. Почему? Потому что поскольку это сведения составляют государственную тайну, то никто не знает, правда это или нет. В суде придется доказывать. Придется доказывать, но это же вопрос тоже опять. В суд что принесут? Ну да, суд их там что сколько хочет. Сколько погибло? 200, им не 200. Им справку дадут, что именно эта цифра. И да, все, и что, там, судья пересчитывает? Примерно такая цифра, ну скажем там, округленно. Не, это я с тобой согласен. Ну ты понимаешь, что это глупость. А вот как бы есть, я все-таки люблю очень диалектику, а переход количества в качество никто не отменял. Вот количество глупостей у Путина уже зашкаливает, скоро должен быть качественный скачок. То есть этот идиотизм должен привести к качественному скачку, потому что, понимаешь, это абсолютно бесполезная борьба с информационным миром. Но эти сведения, чем строже будет наказание, тем больше будет такой кайф, цимус эти сведения разгласить в интернете. Ну, то есть, вариант троллинга. То есть, он подначивает людей. Теперь те люди, которые в войсковых частях, там, в каких-то соединениях, они будут специально эти сведения выдавать. Раньше они не думали, что они имеют какую-то тайну, а теперь они будут знать это точно, эти сведения точно будут приходить в информационный мир. Они никогда здесь никого не найдут, потому что это будет такое количество, придется посадить всех. Троцкий сказал, что количество уже само по себе является качеством. Ну да. Так, понятно. Ну ладно. Мобильный крематорий тут тоже проснулись. Вот Турмалин, петербургская компания, вот есть фотка этой компании, вот она такие крематории, значит, производит, мобильный крематорий. И все у них было нормально с этим мобильным крематорием, но вот тут начался скандал, и они на своем сайте внесли изменения, и теперь написано: не предназначены для использования в ритуальных целях и уничтожения груза 200. Вот я тогда не понял, для чего же мобильный крематорий предназначен. Эдик мне пояснил, что, наверное, сжигать животных. И вот вообще биологические отходы. Потому что крематорий-то, тогда бы это и написали, что это для... Крематорий в широком смысле это то, где сжигают. Печка для сжигания, собственно, грубо говоря. Печка для сжигания биологических отходов все-таки не крематорий. Понимаешь, ты рассуждаешь с точки зрения, непрофессионала, да? Ну да, хорошо. А у них профессионалов это крематорий и никак по-другому не называется. Хорошо, пусть будет крематорий. Просто они не ждали, что вот это такое отношение. Если в нем можно сжечь лошадку, то в нем нельзя сжечь человек, что ли, который называется груз 200, я имею в виду труп. То есть технически можно, да? Но технически от можно, того, что появилась вот эта запись, от того, что здесь нельзя сжигать людей, от этого, это не значит, что там их нельзя сжигать. Ну, запись нет, есть, это никого ни к чему не обязывает. Не, но если лошадь там можно сжечь, то почему нельзя человека-то? Я понимаю, просто эта компания, она говорит, что мы именно не занимаемся, а кто-то, может, и занимается. Безусловно. Я думаю, что это как раз вот те самые автомашины, которые на фотографиях и тут есть. Сейчас вопрос вот о чем идет. Давай разделим. Мы говорим о технике, о крематориях самих или о компании? Вот я не думаю, что компания «Турмалин» имеет контракт с государством или с ФСБ или с Министерством обороны на сжигание груза 200. Конечно, наверное, они купили, нет. У них эти крематории купили. Да, я говорю, они просто продают эти... Да. Понятно, что сейчас они хотят от этого отбрыкаться, потому что им нафиг это не нужно. Точно никого. Представляешь, конечно. Какой? Это все равно, что те круповские печи, которые стояли там в Дахау. Конечно, да. Это очень серьезная тема. То есть компания на себе может поставить крест. Представляешь, если будут знать, что их крематорий там в ДНР, в ЛНР, то они никуда ничего не продадут никогда. Даже какую-нибудь там, я уж не знаю, хотел сказать сраную, но не буду называть страну. Я думаю, что это крематорий совсем не этой компании. У нас ничего не производится. Это просто логотип набитый. Они куплены в Китае, наверное. Собраны на базе МАЗа. Всего еще раз пошло. А машина-то вроде МАЗа или что это за машина? На базе какой-то. Даже если это МАЗ, все равно импортная. Ты имеешь в виду, что сама еще и... МАЗ-то белорусский. У нас же перепродавцы живут. Согласен. Они, наверное, присели на контракт с Министерством обороны за откаты, да и все. Явно откуда-то гонят. Думаешь, у нас собирают? Я даже не верю, что у нас где-то что-то делают высокотехнологичное. Тут пишет: Сергей Иванов будет президентом после дворцового переворота. Сергей Иванов не очень умный человек. Такие люди обычно никем не становятся после дворцового переворота, если за ними никто не стоит. А за Сергеем Ивановым, поверьте, никто не стоит, кроме Путина. Он дружок Путина, поэтому... Нет, он может выплатить, ГКЧП, временный такой, с трясущимися руками, как Янаев. За место Янаева, такой Янаев. Запросто. Вот это вот ты очень хорошо, абсолютно идентичные ребята. Только я понимаю, что Янаев более светлый человек, более честный, порядочный и так далее. Я имею в виду характер. Понятно, да. Характер. То есть, когда, помнишь, Горбачев этого Янаева тащил, он дважды просил, чтобы за него переголосовали, потому что никто не хотел голосовать. Говорит, пошел нафиг, кто он такой. И вот он там раз проголосовали за этого Янаева. Также и этот, кто бы за этого Иванова проголосовал, он участвовал в выборах в Питере, и получил там от хрена уши. Причем одно. ВВС России закупит как минимум 50 новых стратегических ракетоносцев. Тут пишут Volvo, что это машина. Мы не угадали. Может быть, какая Volvo, разница? Все равно импортная, все равно не наша. Да, ракетоносцев Ту-160М. А еще тут приписка: производство которых в настоящее время возобновляется. Mm-hmm. То есть оно не возобновилось, но уже заказ. Оно новое, но производство возобновляется, и других чушей много. То есть 160, ту 160 мы знаем. Новых в смысле новых не новых, а новых в смысле свеженьких. Новых в смысле не новых. Так вот, они объявили о том, что будут 50 производить. Мы спросили у людей, которые по Казани знают все. Причем спросили еще давно, сколько можно сделать Ту-160. Потому что еще, в свое время определенные ребята там били себя в грудь из правительства. Я Рогозина имею в виду, что начнем делать Ту-160 копыта в грудь. Я говорю, сколько можно делать? Ну, говорит, ну, если будет нормальный заказ такой большой, 50. Ну, то есть, чтобы можно было 200 двигателей mm-hmm. сделать там, ну, чтобы было над чем работать. Не 2, там, не 3, ну, не 5. То, говорит, ну, лет 15. В среднем 3 самолета в год, если растянуть на все. То есть, в первый год, конечно, вообще ничего. Во второй год там чуть-чуть там соберут и так далее. Но потом быстро пойдет. Mm-hmm. Ну, говорит, лет 15-17, 50 самолетов. Вот теперь прикинь. Через 15 лет будет 30-й год. В 30-м году нужны Ту-160? О чем вообще речь? Они, нахер... Они сейчас-то уже не нужны. Сейчас это каменного века. Самолет. Это самолет, сделанный самим Туполевым. Да? То есть он принимал участие в разработке. Туполев отжимал... Летающий памятник. Да, у Мясищева отжимал тему с его вот этой соткой. Отжал тему и сделал Ту-160. Представляешь, то есть это тема, которая возникла в конце 50-х годов 20-го столетия, в 60-е ее стали реализовывать. Это вообще обалдеть не встать. Поэтому, конечно, эта система вооружения безнадежно устарела. И что это сейчас такое? Это пугалка такая очередная, чтобы там стало страшно. Причем, конечно, не американцам, а финнам, шведам, ну там. То есть всем тем, кого зачем-то Путин пугает, кто Путину вообще, ну, как бы не мешает. Но вот им страшно будет, американцам чего бояться. И спрашивают, меня спросили, вот Ту-160 и все остальное, против кого это эффективное оружие? Это единственное эффективное оружие против реальной страны, против Китая. На сегодняшний день все, против остальных это, оно не является особо эффективным, да? Угу. Поэтому... Вот, тут про армату еще скинули, вот рисунок у тебя, где он? А, ну ладно, тогда что-то он, наверное, не прошел этот рисунок. Нет, а я его же не поставил, ты же мне его не пересылал обратно. Да. Я не подумал, что ты про армату... Ну хорошо. Ну ладно, дофиг. Не важно, да, арматой. Там покажем. Ну вот что, его просто... С начала года Минобороны провело около 900 учений с участием авиации. Можете представить? То есть с начала года это по 3 учения в день, что ли, получается? Больше, чем? Как по 3? Они не так считают. Они, наверное, учения... По 9 учений. Нет, по один самолет – это одно учение. Подняли 3 самолета, 3 учения. Им просто сейчас... Самолеты вылеты. Видимо, им просто за учение там платят проценты. Но 900 учений с начала года прошло 5 месяцев, да, вот еще не до конца. Но будем считать 150, да, 150. А они провели 900, да. Ну, молодцы еще. То есть в день по 6 учений, хорошо у них получается. Россия будет продавать с аукциона старую военную технику. Ну, вот выдумывают. Как пополнить бюджет, и при этом, ты же понимаешь, при продаже старой военной техники пополняются еще определенные там карманы некоторых людей, да. Поэтому все у них с коммерцией связано. Армию вообще как можно дальше надо держать от коммерции, и уж от таких аукционов тем более. Но они вот, видишь, пытаются что-то выдумать. Посмотрим. Я думаю, что будет так, что будут... На первоначальном аукционе поставлены такие цены, что там просто развернутся и уйдут. Нереальные. Ну, мы видели уже такие аукционы, когда там плот надувной продается по цене парохода. Да, и армейцы очень удивляются, а почему никто не покупает? Ну, так вот. Российская армия может оккупировать страны Прибалтики за 2 дня, заявил председатель военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел. Какое хорошее сочетание. Да, хорошее имя. Вот такой красивый мужик. Вот так должен выглядеть генерал, как Дон Кихот. Вот прекрасно. Но рассуждать так он не должен никогда, потому что это не профессионально. А что, 2 дня? Абсолютно. Ну, не захватит никакая Россия Прибалтику за 2 дня. Ну, не захватит. Сколько, за 1? По многим причинам. Да нет, понимаешь, ну, можем на этом остановиться, потому что меня спрашивали. Меня спрашивали, так это или не так. Вот давай представим себе, что есть Прибалтика. Ну, имеется в виду три государства. Да. Литва, Латвия, Эстония. Эстония, будем считать, самой ближней к Российской Федерации, потому что окружение почти со всех сторон. Ну, с одной стороны Балтика, с двух сторон России, там все нормально. Дальше идет Латвия и Литва. Здесь снизу, так сказать, во фланге находится Белоруссия, которая во фланг не ударит, но и никого не пропустит. Лукашенко не дурак. Он не пустит путинские танки через Белоруссию. А с той стороны находится Калининградская область. Все прекрасно. То есть с точки зрения стратегии вот этого симпатичного Дон Жуана прекрасно. Да, можно ударить из Калининграда, ударить отсюда, и за два дня все получается прекрасно. Вообще великолепно. Ровно два дня, я с ним абсолютно согласен. Но тут возникает но. В Калининграде группировка, вот были последние учения, 9 тысяч человек. Это их туда нагнали. Их там нет 9 тысяч, но предположим, что там 10. Но пришлют сколько надо. Пришлют, когда будут присылать, это не останется незамеченным. Конечно. Если будут производить операцию «Анадырь», засунут их в трюма, и они будут приезжать, то все равно увидят. Ну так сколько можно привезти? Ну 10, ну 15, ну дивизию привезешь. Если ты привезешь армию, ее сразу уже увидят. Все, ее не спрячешь. А там надо тысяч, наверное, 40, чтобы за два дня захватить, да, с этой стороны работать. И стой. И самое главное не это. Самое главное, да, там можно и 10 тысяч хватит, чтобы их пойти, они как нож прошли, да. Но там нужно будет тогда держать 30 тысяч, чтобы в тыл не хлопнули поляки. Потому что эти ребята сразу, у них достаточно большое войско польское, 68 тысяч сухопутные войска. У них спецназ только 5 тысяч. Что думаешь, они будут сидеть и курить, что ли? Они сразу границу перейдут, скажут, о, халява приперла. Если все уйдут с Калининграда туда, то все. Причем полякам для этого не нужно будет какое-то особое распоряжение НАТО. То есть он рассматривает как, что вот началась война, вот этот вот чех, а нации будут сидеть, курить и долго принимать решения. Не будет этого. Потому что летчики натовские сразу же ввяжутся, их сразу же поубивают. Те, которые находятся из этих же подразделений, из этих же соединений, находятся в Германии и в Польше. Они сразу же пойдут на выручку. Но это естественно. Особенно если это одно вообще подразделение, одно авиакрыло. Часть эскадрильи там, другая часть здесь. Конечно, они идут мгновенно на выручку. И все. А дальше это такая меска начинается, и ничего этого не будет. Смотри, 10 тысяч почти вместе, ну, 6 тысяч военнослужащих в Литве, нормальных военнослужащих, плюс еще резервистов, наверное, столько же, если не побольше. В Латвии практически то же самое. В Эстонии у них только танков нет, у них противотанковых средств достаточно, артиллерии нормально, с воздуха вполне их прикроют и поляки, в том числе. Два дня никак не получится. А если в два дня не получится и они выстоят, то ты понимаешь, там возникнет некая другая ситуация. Это же не будет как вот с Польшей, когда ее Гитлер атаковал, а англичане с французами объявили войну Гитлеру и сидели курили. Здесь, учитывая, что там внутри структуры НАТО, они будут втянуты туда, они не смогут вырваться, потому что, представляешь, корабли НАТО в портах находятся, а самолеты НАТО находятся на базах. Но если по ним нанесли удар, их уничтожили на базе, ну, это уже конфликт. Если они успели взлететь, они сражаются и так далее. Ну, я понимаю, для чего он это делает. Может быть, он пугает своих, но чисто вот с точки зрения стратегии такой, поиграть в войнушку, да, два дня получается. Здесь по Курской косе на Клайпеду вышли на Вентспилс, потом на Ригу. Здесь через Нестеров пошли на Вильнюс и Каунас. Все, и смяли. Я имею в виду с Калининграда. Но вот если не учитывать только Польшу, а Польшу нужно учитывать обязательно. Так что... А вот остановился. Почему? Потому что три человека меня спросили про это. Три человека говорят, а вот так, причем один бывший военнослужащий, и он живет в Прибалтике, и в это он не поверил. Он говорит, так не будет. Да, так не будет. Ты абсолютно прав. Поздравляю с ним пограничника, кстати. Прошла информация, что российские военные испытывают в ЛНР новый тип оружия. Тут написали, я не могу не смеяться. Мальцев, скорее Путин станет карликом, чем ты придешь к власти. А поэтому и написали. Поэтому написали. Да, ну, ты знаешь, вот про испытание нового типа оружия, ну, что-то мне не сильно верится, знаешь, то есть было сказано, что некие бесшумные снаряды прилетели, которые оставляли оранжевый след, светящиеся, и в общем, и разделяющиеся. Нового, да. И разделяющиеся. Ну, снаряды, которые выпущены с гаубичной артиллерии с большого расстояния, большого калибра, они когда прилетают, они так и летят бесшумно, потому что, ну а что им особо да. шуметь-то, двигателей у них нет. Звук уже да. остался далеко. Звук остался далеко, да, они не идут по нисходящей вот этой баллистической траектории, и действительно они разделяются, особенно противотанковые, мы знаем, снаряды разделяются, находят. Что там испытали, я не знаю, но я не уверен, что это новый тип оружия, который есть только у Путина, причем всегда пишут новый вид, который только у Путина. Вот такой вот он сидит там, у него одни новые виды. Мы знаем, почему у него не может быть нового вида ничего. Потому что у него нет ни одного умного человека. Вот это Володин не может понять, да, разогнав всех дураков, они даже не могут никому ничего поручить сделать. Никому. Даже старый самолет Ту-160. Некому. Ну вот, поручили Рогозину, ну пусть он вам сделает. Ну а что они сделали? Я говорю, они дополнительные повесили ракеты на крылья Ту-95-го, всем его показали, но мы-то здесь живем, он не летает, я вам скажу, он не летает, вот этот новейший, как они сказали, Ту-95, потому что пилоты дрищут, если он, не дай бог, сделает жесткую посадку, мы все тут к верхним людям улетим, у него на подвесках 10 ракет они запланировали возить, да это большевики, ну я имею в виду коммунистическая власть, они эти сделали, ну, для подвешивания ракет, вот эти вот пилоны специальные, а сами ими никогда не пользовались, они на складах хранения лежали. Потом эти ребята сказали, что они модернизировали, как модернизировали, взяли с складов хранения, привинтили и сказали, вот мы модернизируем, но тоже не возят, потому что, ну, остались же старые ребята, которые понимают, что если они повезут и хлопнут, эти ракеты отлетят, и куда они полетят, это одному Богу известно. «Новая газета» провела расследование, где выяснила подробности последних дней жизни Мозгового. Да, тут написали они, что он хотел в Россию уехать и еще что-то. Вот вы знаете, когда человек живой, про него говорят много всякого. Когда он помирает, про него говорят гораздо больше. Потому что опровергнуть уже он... Ну, конечно. Куда он там Мозговой хотел, там, я не знаю, в Россию, в Америку, в Киев. Никто не знает, поэтому сейчас можно сказать все, что угодно. И вот на вопрос, мне это в виде тоже вопроса прислали и ссылку, я не могу на это ответить вопрос, я не спиритизмом не занимаюсь. Это тот, кто там спиритизмом, он может спросить у Мозгового, а я нет. Кто следующий, интересно? Нет, следующий будет Навалом. Что ж ты, это однозначно. Правый сектор, пишет, провел удачную спецоперацию и захватил боевика ДНР. Ну да, там какого-то, значит, Виктора из Константиновки, у которого папа бывший милиционер, и который один, значит, из руководителей ДНР и так далее, и, в общем-то, пытаются его на двоих поменять, одного на двоих. А те только на полтора соглашаются. На полтора. Миграционная служба Финляндии депортировала семью террористов из Донецкой, так называемой Донецкой Народной Республики. Ну да. А что он тогда в Финляндии делал? Тут у него... Не он, у него же семья. То есть семья там, а он тут. А он бабосы зарабатывал. Понятно. Понимаешь? То есть они ему семью отдали. Да, ему и заботились. Ему русский мир нужен почему-то без семьи, да? То есть семья в финляндском мире должна жить. А он здесь должен чудить, зарабатывать бабки, а семья должна там кайфовать в Финляндии. Вот удивительно. Наверняка, да? Еще возмутился. Конечно. Вот представь, там семьи живут в этом ДНР, ЛНР с Ираном и подставляются из-за вот этого козла, а у него семья замечательно проживает в Финляндии. Даже не в России, понимаешь? Конечно, есть деньги, он там их наворовал. Жители оккупированных территорий Луганской области не стали ждать местных выборов и продемонстрировали свое отношение к неукраинской власти. Это ну как, да, там как? Какие-то митинги в Стаханове, в Антраците, в Дьяково. Да, там. Они, по-моему, там не прекращали. Ну да, там, я так понимаю, что люди, конечно, сейчас явились заложниками. Мы говорили про это больше, чем год назад. Ты помнишь, мы сказали, что люди станут заложниками. Вот они являются заложниками. Они теперь уже и туда не могут, и сюда не могут. Они встали в раскоряку и стоят. Все. И вот тут вспоминают годовщину со дня взятия метро. Так да, вот год назад взяли метро. Такой подвиг совершен был. Взятие метро, да, в ДНР. И вот по этому поводу и фото жаба такая вот вышла, вот замечательная. 28 мая, день взятия метро. Такие поют два клоуна там, а на заднем плане еще два клоуна. И вот тут фотографии, они очень интересные, конечно. Вот тут товарищ такой водкой ноги моет. То есть это, наверное, высший кайф. Высший кайф какой-то. Вот какие-то тут укурки. В общем, все нормально у них. Вот фотографии тоже замечательные. Какой-то вот он не похож на, ты знаешь, какого-то там этого ДНР-овца. Что-то он там ни на русского, ни на украинца точно не смахивает. И вот дальше везут такие тележки. Куда их повезли? На Кавказ, в Таджикистан, я не знаю. Там, куда? Прям на тележках уехали. Такие вот. День взятия метро. Суд по делу Евромайдана будут транслировать онлайн. Ну хорошо, это очень хорошо. То есть это будет в Святошинском районном суде Киева. Очень здорово. Что тут можно только поаплодировать. И это, так сказать, начало славных дел. Вообще Украина, как родина Майдана, должна требовать вообще трансляции всех таких вещей, которые хоть как-то связаны с правосудием. Угу. Потому что нужно, чтобы каждый человек мог зайти и убедиться в том, что не обманывают, не накалывают. Я бы вообще, даже вот следственные действия, когда идут, они, ну, как бы должны фиксироваться. И я понимаю, что во время следствия, может быть, не надо их там впрямую транслировать, но они все должны быть отфиксированы под видео, без всяких этих протоколов и личных... Понимаешь, ситуация? Есть определенная категория граждан, которые называются присяжными. Вот очень легко определить такую категорию, только их не 12 человек, допустим, а несколько тысяч, которые к этому делу отношения никакого не имеют. Но будут следить. Ну и да. Все. Дал а им пароль, да. И все. И они следят. Они знать не знают, кто это и что это. Ну, это приличные люди, которых выбрал компьютер. И все, и нормально. И никаких проблем. Ты знаешь, от этого пользы да. будет в миллион раз больше, чем вреда. В миллион раз. Так, какой-то вопрос непонятный. Да, ну это BBC сообщил, что Порошенко стал за год богаче, что вот у него там 369 миллионов гривен, а ну, в 2013 году 51. Президент. Не, ну понятно. Ну, Обама же тоже не стал беднее. Нет, но дело в том, что то, как я так понимаю, что это те деньги, которые выручены за то, что он продавал. Но я имею в виду, он когда стал президентом, обещал, что продаст свои активы. То есть я так понимаю, что часть активов продал. Ну, я, честно говоря, вообще барыгам-то не сильно верю. Я без обиды просто, ну, как-то я к барыгам отношусь так по-своему, да. Поэтому я сильно не парюсь. То есть барыги для меня... А люди, которые, ну, навряд ли захотят отказаться от барыша, кем бы они ни были, президентами, царями мира. То есть, как то в том еврейском анекдоте, когда я был бы царем, я бы жил лучше, чем царь. А почему жил лучше? А потому что я бы еще шил. Вот так и барыга, да, он президент, ну, еще что-нибудь и шьет, да. Поэтому что тут обижаться? Но это не самый худший вариант. Он это указал в декларации. А у Путина в декларации там 3 миллиона рублей. Человек, который является богаче Креза, да, там немыслимые миллиарды имеет. И причем терял их уже много раз, снова их нарабатывал. Когда все это совершенно очевидно даже для ребенка, когда парикмахерша говорит, ну а кто не ворует? Ну пусть ворует, зато он молодец. Нахер мне такой молодец не нужен. Он даже в декларации не указывает. Молодец. Вот тут все средства массовой информации написали про Джамилева, российские. Там про суд над его сыном. И как бы они заявили, что вот там сын депутата Рады застрелил друга во время фотосессии. Насколько мне это известно, 2 года назад еще было. Угу. А это подается как новость, понимаешь? Угу. Причем это было на Украине, на территории Украины. И он был взят под стражу украинской властью, украинским правосудием. Дело возбуждало украинское правосудие, а сейчас судят его почему-то в России. Какое отношение это имеет, я не понимаю. Но я понимаю, что Джамилёва хотят, в общем-то, обидеть, так сказать, нагнуть. Угу. Да ну глупо. А, тут в РГГУ продолжается развивается скандал с выступлением Старикова, с которого ушли, значит, соответственно, студенты. Вот теперь ректор тут что-то попал. Да, вот ректор там Пивоваров некто, Ефим Иосифович, что ли, его я уж не помню даже. Вот он, этот ректор, выступал и сказал, что если будут задавать вопросы по поводу этого, значит, Старикова, то он уйдет. Или Старикова, как его правильно, он уйдет, значит, ему стали другие вопросы задавать, он все равно ушел. И вот я тут для себя пометил, чтобы сказать, я написал, зря он ушел и не поддержал студентов. Он переизбран на новый 5-летний срок 15 марта 2011 года. То есть в 16 году, в марте у него... прекращаются. Они должны были, в принципе, у него с наступлением 65-летия прекратиться полномочия, но их продлил учредитель, насколько я понимаю. Причем я вот представляю разговор либо Вячеслава с ним, либо того, кого он пришлет. Скорее всего, того, кого пришлет, сам даже и разговаривать не будет. Тот повторит слова Вячеслава, звучать они будут так. На «ты» это будет. Ну что ты, ну мы же тебе навстречу пошли, мы же тебе продлили, все сделали, а ты вот как поступаешь, вот так это будет сказано. Mm-hmm. Поэтому этот Иосифович, или как его там, в общем-то, Пивоваров, он... Пускай пакует чемодан. Да, он зря, в общем-то, он мог бы остаться в памяти студентов, приличным человеком, а сейчас он, я не знаю... Ну, у него истерика, он просто хочет зацепиться. Конечно, понимать, он думал, ему, знаешь, что обещали, я убежден, ему говорят, ты знаешь, учредитель может тебе до 70 лет продлить. Вот там, если все будет нормально, там туда-сюда, значит, там мы тебе продлим. Не продлят тебе они никогда в жизни. А знаешь почему? Потому что на твое место посадят моль, там моль нужна. И тогда не будет ничего этого. Никакие студенты. У этой моли хватит, так сказать, бескультурия, чтобы никакие студенты не выступали, все засунули язык в жопу, чтобы тех, кого надо выгнать, выгнали, все ходили, голосовали, когда надо, фотографировали этот бюллетень и сбрасывали смс-ками. Поэтому невозможно. Вот Венедиктов не понимает тоже этого, что они не вписываются в эту систему, они хотят в этой системе удержаться, а она их выдавит в любом случае. Вот я тут написал, его все равно уберут и поставят ту полу, при котором никто не будет протестовать. Меня часто спрашивают, что будет, когда Володин станет президентом. У власти везде будут тупые опездалы, и они будут окончательной и безапелляционной инстанцией. Вот так будет. Вот это показатель. Так будет везде. А если еще эти вот... Пивоваровы это не поняли, но они просто дураки тогда. Я не понимаю тогда, за что ему академика дали. Вроде не глупый человек был, вдруг раз под старость такой чудит. Почему-то он думает, что они его не съедят. Ну с какой стати? Вот где хоть одно основание, что акулы тебя не съедят, если они голодные, а ты вкусный? Конечно, съедят. Обсуждается законопроект депутата Госдумы Ирины Яровой, предложившей ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в СМИ и интернете. Представляешь, то есть вот мы говорим о том, что сейчас люди умирают, онкологически больные, в страшных муках, и в этот момент они пытаются протащить очередной закон, который пугает врачей. Причем 25-го приняли в первом чтении, а 12 июня собираются в окончательном принять. Зачем? То есть ситуация такая, понимаешь, причем они запрещают говорить о проблеме. Это будет запрет на проблемы, связанные с наркотиками. Если есть проблема, ее надо решить, запретив о ней говорить. Вот есть у них проблемы с этими военнослужащими, военнослужащими погибшими. Давайте запретим об этом говорить. Есть проблемы с наркотиками. Давайте запретим об этом говорить и обо всем, что с этим связано. Ну, молодец тут эта Яровая. И вот правительство внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий основания, согласно которым сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний смогут применять к заключенным физическую силу, спецсредства и даже огнестрельное оружие. Не, ну они сейчас могут это применять благодаря своим инструкциям. Они хотят придать этому законодательную силу, то есть ввести в закон, чтобы говорить, вот видите, это закон у нас такой, там туда-сюда. Ну, с одной стороны, внятный закон – это хорошо, но он же не будет внятным. Этот закон будет такой вот, через одно место лобзиком, чтобы всегда эти ребята оказывались правы. Ну, вот 15 осужденных вскрыли себе вены во время этапирования из Вологды в Мурманск. Ну да, но они же не от хорошей жизни это сделали. Там заявили, как обычно... Это экстремисты. Да, как обычно заявляют, они это делают, чтобы шантажировать администрацию. Администрацию. Да, шантажируют, когда их там не кормят, бьют. Когда шантажируют, знают, правильно, да, шантажируют. Накормите нас, да. Кормите, не бейте, не да, бейте. Вот представляешь, что захотели-то, а? А вот Министерство связи предложило ввести административную ответственность за установку Wi-Fi без идентификации в общепите. Да, такой замечательный. Представляешь, но это Николай Никифоров, это тот молоденький, симпатичный, которого за это взяли, да? Ну да. Это как в церкви он такой. А он вот в зоне будет, мне кажется, хорошо, припеваючи жить. Конечно. Будет мороженое каждый день. Как помнишь, там описание в советский период в «Огоньке», что ли, мы прочитали первый раз описание, и все ржали, потому что у всех даже осталось, что пидорок, который сидит там в зоне, где-то на северах, он с главарем, там, так сказать, с авторитетом, ну, да. Я и он говорит, да, и он конючит, дедушко, а как бы мне мороженки? И там, значит, все побежали, достали эту, как ее, господи, сгущенное молоко, ну, да, выбежали, накололи льда, со льдом перемешали, и он сидит, жрет мороженку. Ну да, вот такую мороженку будет жрать. А кто у него этот дедушку-то? Посмотрим. Не, ну а кто по логике? Кто-то же его поставил. Да это медведевский же человечек-то. Ну он же его привел туда. Не знаю, надо, я, кстати, не залазил, я посмотрю. Вот и фамилия у него интересная. Я думаю, он из всех сигарных вечеринок вылез. Там, нет, 100% вылез. Откуда-то оттуда, но, может быть, и не с этого края, понимаешь? Сигарных вечеринок, но, может быть, там же не у одного, только одного этого устраивались такие вечеринки. Не у одного же, только сигара там. Хакеры взломали бесплатную Wi-Fi сеть московского метро. И пассажиры стали очевидцами порно-сцены на экранах своих телефонов и планшетов. Да, там ехали люди в метро, вдруг зашли на Wi-Fi и увидели порнуху. А теперь им говорят, что нет, это был не Wi-Fi московского метро, это какой-то внутри самого метро был Wi-Fi, который организовали какие-то непонятные люди. И вот этот внутренний Wi-Fi непонятных людей, он и показал порнуху, а в московском метро все нормально, никто не взламывал. Понимаешь? Если взломали... В метро интернете порнухи нет. Да, если взломали, если там туда-сюда, то тогда нужно там расследование проводить и так далее. А здесь говоришь, а ничего не взламывали, и все. И кто там скажет, ну вот я видел порнуху, ну видел ты где-то там у себя, видел и чё. Все от винта. Все довольны. В московском метро всегда все хорошо. В Свердловской области возбудили дело из-за плакатов с нацистской символикой к 9 мая. Это вот по поводу того случая, где там нацисты маршировали, помнишь, в Свердловской области, когда говорили, что это фейк, это давно. Нет, это не давно и не фейк, как мы ожидали. Это к 9 мая дяденька повесил. Причем тут вот объясняют так, представляешь, что он пришел в муниципалитет, там получил вот этот, выиграл тендер, а потом пришел, показал им. А они, значит, самоустранились от всех этих дел, и он сам это все повесил. То есть не то, что они это утвердили, должны были посмотреть, утвердить, а они вроде как вот такие замечательные люди и сказали ему: делай сам, что хочешь. Потом сняли, вот того, который был ответственным за это, выгнали, замглавы получил выговор, вот начальник управления культуры муниципалитета уволен. Баннеры оперативно демонтировали, а теперь вот этого дяденьку хотят наказать. Ну, я думаю, просто шутник он, весельчак. Ну, или дурак, кто и знает. Или этого дяденьку подставил кто-то там, представляешь? Уж понятно, что не он сам это делает. Он выиграл тендер, а кто-то у него там сидит какой-то, там очкарик, который это делает. Ну, очкарик решил всех подставить, молодец, 5 баллов. Правильно. Мать его в метро включать, говорят, пишут. Да, я согласен, кстати, неплохо. Росстат сообщает, что недельная инфляция в России пятую неделю подряд остается на уровне 0,1%. Ну, сейчас немножко подвинулся прям на 2 рублика. Но я понимаю, почему. Потому что дефляция для них хуже, чем инфляция. Дефляция убьет их раньше. У них сейчас ситуация совершенно страшная, да? То есть им... А инфляцию допустить они тоже не могут, потому что она станет неуправляемой. Им бы вот лучше всего, чтобы была управляемая инфляция такая, да, потому что дефляция, она же, так сказать, недопущение инфляции сжирает их деньги из вот этих всех их внебюджетных, этих, то есть, как они, стабилизационных этих фондов, да, а когда происходит дефляция, то вообще караул. То есть у них бюджет пустой. И все это усыхает. И сейчас нужно принимать какое-то им решение. Какое решение они примут? Но даже если они никакого не примут, все равно будет обвал. Денежка долго так... Даже если будет некоторое время дефляция, все равно потом будет гиперинфляция. 100%. Потому что не на чем держаться денежки их. Россияне задолжали банкам около 11 триллионов рублей, заявил зампред Банка России Василий Поздышев. Совсем недавно был разговор, помнишь, у нас, сколько россияне вообще взяли кредитов в банках. И вот такая же сумма называлась, близкой к 11 триллионам, если ты помнишь, рублей. И вот вопрос, то есть все россияне, которые должны, они все теперь... как бы неплательщики, да? Я так понимаю. Не, ну тут сказано задолженность, не имеется в виду просроченная задолженность. Это, наверное, они бы сказали просроченная. Я понимаю, что все, это как бы мертвые деньги. Нет, это есть общая задолженность, ну тогда 11 триллионов, это, наверное, общая все-таки. Ну да, конечно, общая. Безусловно, общая задолженность. А какая часть из них, да, не подлежит выплате, это мы не знаем. Назывались самые разные цифры, самая разная, так сказать, самая приятная для банков цифра 30%, но ее нет, потому что называется еще самая неприятная цифра в 74%. А ты понимаешь, если называется, и если есть цифра в 74%, то это 100%. Будут невыплаты, 100%. То есть это... Потому что эти 74% они будут к себе еще прилеплять. Нет, понятно, а кто это должен платить, если сосед не платит? Если никто не платит. Да. Что, я рыжий, что ли, да? А вот первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что Центробанк намерен бороться с ростовщической моделью выдачи займов. Это как? Я не знаю, как, что они что они подразумевают. Вот Сергей написал: война ростовщикам, они у вас подслушали. Ну, мы говорили про войну. Кто? Это Центробанк говорит: война ростовщикам? Да. А они кто? Конечно, они банкиры самые главные ростовщики. Естественно. Да. Ну вот Сергей пишет, что Центробанк у вас подслушал, и вообще он говорит, что как бы они... В смысле, как просто политический лозунг? Да, как прилетели. Политический лозунг. Да, вот он и говорит, он пишет все время, не говорите им вот такие вот формулировки четкие, понимаешь, потому что там вы скажете, они потом берут на вооружение. Но я не думаю, что они берут на вооружение из-за того, что мы говорим, просто как бы время само по себе их заставляет так действовать. Конечно, самое основное... То есть они пытаются отделить честных банкиров от так называемых основной ростовщик Центробанк, который дает сейчас под 12,5%, да, поскольку он дает, это что, не ростовщический процент, да это самый ростовщический, который... Пусть они дают хоть под 0,5%, это все равно деньги в рост, он все равно ростовщик, сколько бы он процентов ни брал. Понятно, я с тобой просто они говорят, согласен. Да, это те ростовщики, а мы не ростовщики, вы деньги в рост даете, откуда слово происходит, если, ростовщик. Если они, допустим, эти деньги хотя бы прицепили к инфляции, то есть сказали, вот у нас такая инфляция, и платишь ты проценты с учетом инфляции, да, тогда это было бы понятно. А здесь они дают, сами ростовщики дают другим ростовщикам, которые уже сужают кому-то эти деньги. То есть какие-то ростовщики дают менялам. Uh-huh. Вот эти вот как раз и есть основные. Я с тобой тут абсолютно согласен. Центробанк выявил 20 недобросовестных пенсионных фондов. Я думал, у нас их всего 20. Да, ну вот нам Сергей опять пишет, опять угадали. Он пишет, да, мы говорили про пенсионные фонды, что это будет, так сказать, очередные после банков для наезда объекты, пенсионные фонды, потому что очень важно их быстренько всех передушить и сказать, что они во всем виноваты, опять какое-то страхование придумать, какую-то фигню, почему они очень активно туда и закидывали людишек, потому что денег пенсионных нет. Мир набрал слишком много долгов и столкнулся со старением населения. Это означает, что долговая нагрузка стран скоро может выйти из-под контроля, считает глава подразделения Goldman Sachs Эндрю Уилсон. Да, он говорит про там какие-то цифры, к 40-му это году будет, там какому-то еще. Все это фигня, это вот как лошадиное дерьмо в Лондоне, да? Угу. То есть к 40-му году 21-го столетия будут совсем другие проблемы. И будут они не связаны с теми факторами, про которые он говорит. Ну да, это всего лишь бумага, которую одни должны другим. И да, что? И все, и ничего страшного в этом нет. Там будет огромное количество иных проблем, более страшных для человечества. Поэтому это все... Я понимаю, почему они считают это большими проблемами. Они живут в мире финансов. Да, для них финансы определяют самые главные их проблемы. Поэтому он всю жизнь прожил конечно, сыном сейчас, банкира и банкира. Если сейчас вострубит ангел, они побегут собирать долги, скажут, блин, успеть до конца света все собрать, понимаешь, так они будут рассуждать. Как помнишь в анекдоте про Советский Союз, когда там сказал Господь ангелу, чтобы он сообщил, что через 3 дня конец света там, а потом отправил его посмотреть, что происходит. Там в Америке бухают, там магазины грабят, во Франции там вообще сексы и не пойми что, в Советский Союз опускается там дым, еще больше дым, идет по улице забор, ничего не видно на ощупь, так раз, а там плакат, 5-летку в 3 дня. Вот так и здесь, понимаешь, а им в 3 дня нужно будет собрать бабосы. Так, Сербия собралась присоединиться к газопроводу из Азербайджана. Вот тут очень много и наших, и не наших по этому поводу сказали. Премьер-министр Сербии это четко уже обозначил. Вот мне написали, ты это предсказал 3 месяца назад, угадал, вопросительный знак, не верю. Инфу сливают из Кремля 100%, поэтому ты заранее знал, и что самолет собьют. В общем, в Кремле 3 месяца назад точно об этом не знали, что Сербия их подставит, ну потому что у них мозгов нет. А мы это прекрасно знали, ну потому что это логично. Это логично. Если они хотят в Евросоюз, да, если Азербайджан с Ираном и с Туркменией будет продавать гораздо более дешевый газ, ну нафиг им этот Путин-то нужен, зачем? Есть Евросоюз, более дешевый газ, о чем речь-то вообще? Поэтому здесь это чистая логика. Вот тут я даже написал победы ватников ложные и выдуманные, и опасности, которыми они пугают, ложные, а настоящих опасностей они не видят. То есть постоянно вот у них бред ущерба какой-то существует, что придут какие-то америкосы, там что-то заберут, кого-то обманут там и так далее. Вот они, ты посмотри, о чем говорят все вот эти Федоровы и так далее. Вся вот эта вот ватная мечпуха, о чем она говорит? Она живет в выдуманном мире, где выдуманные враги и выдуманные друзья. А в реальном мире все наоборот. Эти их выдуманные друзья – это самые страшные враги. А выдуманные враги – это... Ну, обычные люди или на самом деле наши братья. Мальцев всех предпринимателей считает барыгами. Ну, я, может, неправильно выразился. Предприниматель, ну, предприниматель – это предприниматели. Я неплохо к ним отношусь. Я понимаю прекрасно, что те люди, которые, ну, так сказать, занимаются бизнесом, которые делают целью жизни извлечение прибыли, ну, как-то... Не знаю. Я ничего плохого не хочу сказать. Ну и хорошего никак я не могу. У меня язык не поворачивается. Как-то, ну, такие нормальные люди, как бы уважаемые люди. Ну, у меня несколько другое отношение. Я не знаю. Ну, вот я честно скажу, к профессору философии я почему-то лучше отношусь. Ну, не знаю почему. И к работяге, который умеет точить такую железку, которую никто другой не может сделать, тоже лучше отношусь. Ну так вот, понимаешь? Хотя я понимаю, что среди предпринимателей есть совершенно уникальные люди, как вот, допустим, Юрий Васильевич Карпов, папа был, которого поставили во время Великой Отечественной войны без копейки денег саратовскую ликерку делать. Да? Он поставил, заказал где-то самогонный аппарат, поставил, у него был ликер-водочный завод. Делал самогонку, и за эту самогонку ему делали все. Вокруг самогонного аппарата сделали завод, который стал давать спирт для фронта, для победы, потому что на фронте нужен был спирт, и не только наркомовские 100 грамм, а в основном в медицинских целях. Он смог это сделать без единой копейки. Конечно, это великий человек, которому здесь в Саратове памятник надо поставить, ему не поставили. Поэтому о чем говорить? Конечно, это великий предприниматель, но таких единицы, таких вот именно творческих людей. Поэтому... Вот другой предприниматель Алексей Миллер заявил, что у «Газпрома» нет конкурентов на европейском рынке на расстоянии 10 тысяч километров. Или он дурак, конечно, или он просто придуривается. Вот одно из двух. Такое юродство. В последнее время вот эти путинцы начали все, без исключения. То есть вот Миллер еще подключился к юродствующим. То есть у него, ему четко говорят, что какие тебе газопроводы, иди нафиг. Хотя вот тоже. Меня спросили, а будет этот Южный поток? Вот раньше я говорил, что точно не будет. А сейчас я понимаю, что для Турции это очень выгодно, чтобы Путин построил. Вот на месте Эрдогана нужно двумя руками говорить, конечно, давай в нашу трубу залази. Представляешь, когда в одну трубу заходят две, а у тебя вентиль. Ты можешь эту перекрыть, можешь ту перекрыть. Ты главный, то есть ты становишься номер один. Там вот в этом регионе и вообще главный по газу вот чуть ли не во всей Европе. Конечно, это очень выгодно. Но Миллер, ну, юродствует он, понятно. Комиссия по ценным бумагам и биржам обязала JP Morgan Chase, ну это американская, естественно, открыть всю переписку с Ван Цишанем. Это один из членов Политбюро Китая. Что они там его вот, представляешь, наконец-то с JP Morgan все понятно. Мы, помнишь, задавали вопрос, почему чморят JP Morgan, штрафуют и так далее. Ну, мы понимали, что это же не просто так происходит, что есть какие-то силы. Ну вот есть, то есть рассматриваю, это может быть один из факторов, рассматриваю JP Morgan как прокитайский элемент, как структура, которая внедрена в Китай очень серьезно. То есть те ребята, которые стоят за JP Morgan, они занимаются экономикой Китая очень серьезно. А вот те ребята, которые пытаются нагнуть JP Morgan, сейчас мы видим, что они очень серьезно занимаются конкуренцией с Китаем. И, возможно, это вот как бы результат некой конкурентной борьбы именно из-за Китая. Именно Китай камень преткновения. И это очень хорошо. И это очень хорошо. Министерство обороны США сообщило о том, что случайно отправило образец сибирской язвы не по адресу. Ну, такие замечательные ребята отправили, они куда-то эту сибирскую язву в Южную Корею к себе на базу. Но тут в России сразу написали, что там 20 человек могут заболеть, там чуть ли не уже там с шапочкой кардинала они лежат, да, там, знаешь, как мне товарищ рассказывал, говорит, вскрытие производил, а им говорили там в институте, что если шапочку кардинала увидел, когда черепушку вскрыл, ну, это особенность при гибели от сибирской язвы, там такой малинового цвета, вот эта верхняя часть мозга. И он говорит, и то сразу можно идти и там, я не знаю, в карантин садиться. Он открывает это дело, видит, ну и сразу идет, конечно, там в карантин. Ну ничего, не заболел. Так что, и, кстати, и те не заболели, не все, которым рассылали споры сибирской язвы, помнишь? То есть там на почте люди заболели, а те, кому прислали, они вроде не заболели. Мальцев, люди считают, что после свержения нынешней власти придут такие же уроды. Такие же не могут прийти по определению. Чтобы стать такими уродами, надо быть у власти 16 лет. Вы понимаете? Сменяемость власти – это благо очень большое. Такие уроды не могут появиться. Я говорю, их надо 16 лет выкармливать, таких уродов. Тут вот переводная статья, я так понимаю. Да. Не понимаю, о чем. Ну, американские пилоты, они, которые на F-18 летают, очень жалуются, что им не дают себя проявить в полной мере бюрократические препоны. Это то, вот, о чем, наверное, это тоже чешский генерал говорил, когда говорил, что за два дня Россия захватит Прибалтику. То есть они знают о передислокации, могут вовремя нанести удар, пока нужно что-то согласовывать, все уехали, разбежались и так далее. И они говорят, что их работа очень слабо эффективна, именно по причине того, что есть некие центры принятия решений, которые такое решение не принимают. Боевики ИГИЛ на глазах у зрителей казнили 20 человек в амфитеатре Пальмиры. Наверное, Архан Джамаль присутствовал, он же любит, наверное, такие вещи. Нет, но ты понимаешь, что это сделано для картинки. Там, где гладиаторы бились, да, где там всякие бестиарии гоняли зверей, там вот убили 20 человек в амфитеатре. Так что... Да. Вот более чем из 100 стран пополнение идет туда, в ИГИЛ. И вот сообщение, что командир ОМОН Таджикистана, пропавший в апреле, стал боевиком ИГИЛ. Ну, это то, о чем мы говорили, что Таджикистан – это реальный, как бы, ну, как это сказать… Да, ну это государство, где можно уже четкий процент Достоевского нарисовать. То есть можно уже сейчас сказать, какой процент там станет активными бойцами ИГИЛ. То есть даже не зная людей лично, можно четко определить. Так что это резерв очень серьезный для ИГИЛ, Таджикистан. Так, давай дальше, вот тогда проскочим, тут какие-то еще у нас вопросы. Давай быстренько тогда пробежимся. Вот тут про... Сейчас. А то у нас эфир. Вот тут глава трубопрокатной компании выжил в Москве после 8 выстрелов. Такой, ну, неизвестно, сколько в него попали. В него 8 раз стреляли. Ну, в царя-батюшку стреляли 7 раз, да? В Александра II ни разу не попали. Так что здесь не факт, что в него хоть раз... Ну, в смысле, не понятно, что раз попали, но вот сколько, непонятно. Знаешь, как у Высоцкого, но был один, который не стрелял. Да, вот ты знаешь, в чем можно сказать? Что сейчас долги будут очень серьезно влиять на количество таких подстреленных, дележка, разборки, и все это на фоне негативных перспектив. Представляешь, то есть если в 90-е годы были абсолютно радужные перспективы, и то людей убивали пачками, то сейчас совершенно безнадега полная, особенно у барыг. И поэтому друг друга будут мочить, только шубы будут заворачиваться, что называется. Всем, у кого есть деньги, наверное, надо посоветовать валить быстрее, потому что неважно, будет ли революция, не будет ли революции, вы первые жертвы в этом списке. Да, конечно. Первые. Это я вот к Косте обращаюсь, потому что вот он говорит, а я понимаю, что за ними завтра придут за их деньгами. Придут, и никто не поможет им. Никто, ни папа там, ГБшник, никто, потому что деньги будут все решать. Есть? Давай. Жалко. Так, вот тут ладно, тогда последнее мы скажем, потому что у нас сейчас эфир будет с Демушкиным, да? Вот собак-спасатель Даша отблагодарила главврача ветгоспиталя цветами. Вот такая Дашенька, очень хороший лабрадор, смотрите, прям замечательно, она заболела. А мы не знали, кстати, там говорят, деньги собирали, мы не знали, если бы знали, обязательно дали на такую Дашеньку, и вот ее произвели ей операцию и вылечили. И вот непонятно совершенно, Дашенька является собакой-спасателем, чемпионом России, а почему на операцию МЧС-то денег не выделил собачке? Это вот вопрос у меня такой. Вот. Я так и не нашел, для меня абсолютно непонятно, почему этот МЧС не выделил своей собаке деньги. Или только на укол для усыпления. Вообще бред какой-то. Вот так устроен этот мир, к сожалению. Мы хотим его переиначить, чтобы он был устроен нормально, чтобы Дашенька спасала людей, а ее лечили, за это кормили, и чтобы у всех все было нормально. Так. Спасибо. Спасибо. До свидания. Будем сейчас настраиваться на... До свидания, да. Сейчас переходите на другую трансляцию, кто останется.